За 30 лет на внешнем поле боя он не встречал других живых существ, кроме таких же чистильщиков, как и он сам. Свое магическое оружие он доставал несколько раз, и каждый раз кто-то из коллег пытался его стащить. Однажды Малян видел по крайней мере больше 100 практикующих на поздней стадии заложения основы, пытавшихся схватить его летающий меч. Хотя никто не мог его поймать, Малян слышал, как люди говорили, будто в предметах, летающих самим по себе, заключена душа, и такие предметы считаются сокровищами. Они очень прочные. Малян пытался догнать ее, прибавив скорости. Чем ближе он приближался, тем взволнованнее он себя чувствовал. В этом отдаленном районе он провел больше года и ни разу не встречал других практикующих. От этой мысли его сердцебиение ускорилось. Он подумал, что если ему посчастливится заполучить это сокровище, то по возвращении в школу младшая сестра определенно будет им восхищаться. Когда придет время, он отдаст это сокровище главе, а он взамен поручит младшей сестре стать его партнером по практике. Было бы просто замечательно. Разгоряченный своей фантазией, он бросился вперед, но сфера была слишком быстрой. Малину не удавалось ее догнать. Он стиснул зубы и вытащил из своей сумки челнок красного цвета, от которого исходил след горячей ци. Это был самая большая добыча Малина во время зачистки на внешнем поле боя. Обычно он не доставал его из сумки, боясь, что его тут же украдут, но видя какой быстрой была сфера, он побоялся потерять ее из виду, поэтому достал челнок и выбросил его перед собой. Челнок тотчас же изменился, он стал больше в несколько раз и с гудящим звуком ринулся вперед на невероятной скорости. Как только челнок оказался вне сумки, Малян тут же крепко за него схватился и закрыл глаза, потому что сильный ветер ударял в лицо, словно кулаками. Он открыл глаза лишь ненадолго, чтобы увидеть, какое расстояние было между ним и сферой. Взволнованный Малян крепче ухватился за челнок. Он не смог бы догнать сферу или перехватить ее, если бы захотел, но он мог сохранять текущую дистанцию между ними, не позволяя ей увеличиваться. На третий день Малян осмотрелся вокруг, разглядывая странное внешнее поле боя. Он знал, что помимо опасных астральных ветров и пространственных дыр, здесь творилось много чего странного. И под странным подразумевалось самое разное, например, внезапное появление огромных пространственных дыр, которые поглощали все вокруг. Малян слышал, как его старейшины говорили, что внешнее поле боя безгранично, а территория зачистки – лишь малая его часть. Но даже на таком маленьком участке таилось много опасностей. Малян вдруг заметил, что перед ним появился ряд тесно расставленных белых полос. Глядя на эти полосы, выражение его лица изменилось. Он побледнел, резко остановил челнок и начал стремительно отступать назад. Он знал, что это за полосы. Это были пространственные дыры, и, судя по всему, они только недавно здесь появились. Эти тонкие полосы будут увеличиваться и, набрав нужный размер, начнут поглощать все вокруг. С бледным лицом он огляделся вокруг и заметил, что дыры были только впереди. Расслабившись, он подумал: ничего страшного, не стоит расставаться с жизнью из-за неизвестного сокровища. Я все еще не прошел парную тренировку с младшей сестрой. Если умру сейчас, то все будет напрасно, так что лучше я вернусь обратно. В этот момент луч света подобрался к тонкой белой полосе и, раскрыв ее, без колебаний проник внутрь, после чего дыра исчезла. Малян вздохнул, а затем крикнул: «Проклятая пространственная дыра, ты проглотила сокровище, которое я ждал 30 лет. Сколько тебе еще нужно? Я больше не могу здесь оставаться». Закончив кричать, он внезапно почувствовал холод, и кто-то похлопал его по плечу. Мгновенно покрывшись холодным потом, он задрожал и медленно повернулся, чтобы увидеть, кто стоял позади него. Это был человек среднего возраста, с довольно неприятной внешностью. Он обратился к Малину: «Ребенок, ты видел этот быстрый луч света?» Малян заметил, что брови мужчины были в форме молота. Он сделал глубокий вдох. За 3 десятилетия пребывания на внешнем поле боя он видел эту форму не раз, и в последний раз это было несколько дней назад. Он слышал от каких-то старейшин, что такая форма являлась признаком расы гигантских демонов страны культивации 5-го ранга. Члены этой расы уже рождались с духовной силой. Они были одними из лучших культиваторов, и у них была только одна школа, расположенная в их родной стране культивации 5-го ранга. Люди расы гигантских демонов могли произвольно менять свое тело. Так как этот мужчина средних лет сейчас был среднего роста, очевидно, он был на стадии инь-бьянь. У Малина пересохло во рту. Он побоялся что-либо от него скрывать, поэтому кивнул и сказал: «Предок, я увидел, как луч света залетел туда и исчез в пространственной дыре. Этот человек гнался за ним из страны Чжао и все время не мог догнать». В душе он был удивлен, так как скорость сферы была почти такой же, как у него. Он едва не потерял след во время погони, особенно учитывая случайные появления пространственных дыр. Хотя Чи их не боялся, но если бы он застрял в одной из них, то это было бы весьма хлопотно. С его культивацией на ранней стадии Иньбянь он не мог свободно перемещаться между дырами. Когда он преодолел территорию с пространственными дырами, его скорость немного снизилась и догнать сферу он смог бы даже с помощью телепортации. По пути он нашел Малина. Он не ожидал, что Малян воспользуется челном и опередит его. Выслушав Малина, Чи помрачнел. Он был очень зол. Внешнее поле боя было довольно большим, но он знал, что это ничто по сравнению с бесконечными пространственными дырами. Даже для практикующего на поздней стадии Иньбянь это все равно, что искать иглу в стоге сена. Подумав об этом, он посмотрел на Малина, протянул руку и схватил челнок, разглядывая его. Затем он воскликнул: «Я возьму это», и, не глядя на Малина, он полетел обратно в ту сторону, откуда появился. Когда Чи исчез, Малян быстро вытер пот со лба и покинул это место. Он не знал, что даже в своей стране культивации пятого ранга Чи был знаменит тем, что никогда не упускал возможность подобрать нечто, что позже пойдет на свалку. Даже в стране третьего ранга он забрал световое копье из Вавилонской башни Линьи. Глава 119. Пробуждение души. П.П. С этого момента в Анлите идет разграничение между понятиями душа и божественное сознание. Теперь вместо духовного восприятия, с помощью которого Ван Линь проверял местность на наличие врагов и прочего, будет использовать божественное сознание. Из-за бесконечных битв, которые проходили на внешнем поле боя, это было на грани разрушения. Если бы не команды по зачистке, которые сюда посылал Союз культивации, это место уж давно пришло бы в упадок и превратилось бы в ничто. Пространственные дыры были соединены с планетой, и можно было сказать, что они были бесконечны и полны сильной энергии и бесчисленных мистических существ. Если кто-то попадает в эти дыры, то выбраться обратно у него нет шансов. Но для мастеров на стадии Иньбянь эти дыры были всего лишь небольшой помехой, так как они могли проникать в них и тут же выходить обратно, прежде чем всасывающая сила полностью активируется. Пространственные дыры внешнего поля боя вселяли ужас. Даже если мастер на стадии Иньбянь попадет под всасывающее действие дыры, то он может расстаться со своей жизненной силой, не говоря уже о возможности побега. В конце концов, эти пространственные дыры были одним из тех случаев, когда никто не знал, откуда они появились и куда вели. Мастера Иньбянь, которым удалось выбраться обратно, видели там только тьму, даже их божественное сознание было очень ограничено, и они не могли им воспользоваться. В это время в пространственном разломе появилось пятно. Оно медленно плавало в пустоте. Если присмотреться, то можно было заметить, что оно состояло из множества слабо мерцавших душ. С течением времени это пятно продолжало плавать в пустоте, но духовный огонь постепенно угасал. По щелчку пальцев годы пролетели, и пятно стало полностью тусклым, а среди массы душ оставался всего один слабый огонек. В этот день огромная тень вдруг подплыла издалека к пятну. Этой тенью оказался огромный труп расы гигантских демонов, но если посмотреть внимательно, то можно было заметить, что узор на лбу демона был не в форме молота, а в форме топора. Черный топор. Если бы здесь был кто-то из расы гигантских демонов, то он сразу узнал бы этот топор. Он означал, что труп принадлежит демону-предку из расы гигантских демонов. Другими словами, это был древний демон. Когда он коснулся светившегося пятна, из трупа внезапно стал выходить дым, который принял форму двурогой фигуры. Эта фигура с жадностью посмотрела на пятно и резко направилась к нему. Это существо было уникальной мистической особью, живущей в пространственных дырах. Оно могло поглотить все, будь то тело, сила или даже душа. Как только оно дотянулось до пятна, оно вдруг закричало, желая поскорее сбежать оттуда, но почти в одно мгновение его тело затянуло внутрь пятна. Оно исчезло без следа, оставив позади себя огромное тело, бездвижно парящее в пустоте. Поглотив существо, пятно постепенно начало разгораться. Духовный свет, который оставался внутри, тоже стал немного ярче. В это мгновение Ван Линь вернулся к жизни. Точнее, его душа пришла в сознание. Когда он пробудился, У него еще не было чувства восприятия действительности, всего лишь духовный огонек. От божественного сознания Ван Лина исходил холод. В это время душа Ван Лина была окружена крупным пламенем. Хотя пламя источало злобную атмосферу, Ван Линь без колебаний пронесся мимо него, и можно было заметить, что светлое пятно, медленно преодолев свой путь к лбу трупа гиганта, постепенно успокоилось. Можно было сказать, что из-за злых языков пламени, окружавших душу Ван Лина, она постепенно становилась теплее. Прошло еще немного времени, и Ван Линь, спрятанный в трупе, начал медленно парить в пустоте. По какой-то неизвестной причине, в момент, когда душа Ван Лина поселилась в теле, бесчисленное количество дымообразных существ, как мотыльки, продолжали подлетать к нему в попытке поглотить его. Но вместо этого всех их поглощала душа Ван Лина. Душа Ван Лина становилась все сильнее, и его духовный огонь также разгорался. Ван Линь не знал, что его душа, покоящаяся в теле гиганта, была единственным крупным источником света в окружающей тьме. Поэтому, чем ярче она становилась, тем больше существ она привлекала. Ван Линь не знал конкретно, сколько времени прошло с тех пор, как он пришел в сознание. Он помнил только, что он проглотил большое количество различных существ, и с каждой новой жертвой его божественное сознание становилось все яснее. Наконец настал день, когда Ван Линь вспомнил момент своего рождения, 16 лет, проведенных вместе с родителями. Он вспомнил время, проведенное в школе Хэн Юэ, и в конечном счете, он вспомнил Тен Хайня. Волна скорби накрыла его с головой, и в мгновение ока она понял все. В последний момент Си Тунан, рискуя, спас его, отослав на внешнее поле боя в пространственную дыру. Когда он проник в дыру, сфера, отражающая небеса, подверглась большим изменениям. Если говорить точнее, то она исчезла без следа. Но Ван Линь ясно ощущал, что она не исчезла, а каким-то странным образом оказалась внутри него, она слилась с его душой. Именно благодаря ей он смог поглотить всех мистических могущественных существ, которые попадались ему на пути. Си Тунан не умер, но впал в спячку на неопределенное время, и последнее, что он сделал перед тем, как заснуть, он завернул души родителей Ван Лина в свой инь и вместе с ними впал в спячку. Родители Ван Лина не были культиваторами, их нельзя было воскресить или переселить в новые тела, Ван Линь знал об этом. Он просто хотел сохранить души родителей и оградить их от любых страданий, п.п. Видимо, когда Си Тунан сказал Ван Лину, что сможет оживить его родителей, он просто попытался его утешить и соврал. К тому моменту, когда Ван Линь восстановил все свои воспоминания, он заметил, что его душе стало слишком тесно в этом теле, и оно начало распадаться. В отчаянии душа Ван Лина покинула труп гиганта. Вокруг него снова появился холод, пока он плавал в пустоте в поисках нового тела. Его скитания продолжались довольно долго. Ван Линь находил в пустоте новое тело, проникал в него и поглощал всех существа, которые сами к нему подлетали. Его душа быстро росла. Теперь, когда поглощение существ стало рутиной, Ван Линь стал проявлять больше активности, самостоятельно заманивая их. Ван Линь пробыл здесь достаточно долго, чтобы прошерстить все свои воспоминания и детально проанализировать все, что сделал в прошлом. Наконец, когда он закончил свой анализ, ему нечем было заняться. Но внезапно он вспомнил про книгу, в которой описывались различные формации. Он тут же вспомнил ее содержимое и начал безостановочно логически анализировать все формации. Покончив с этим, ему снова нечего было делать. За многие годы, которые он здесь провел, Ван Линь не раз видел пространственный раскол, но его душа была слишком большой, чтобы протиснуться в такую маленькую расщелину. Но он обнаружил, что, хотя его душа выросла, и он не мог протиснуться в раскол, если применить силу, то раскол начинал разрушаться. Однако в большинстве случаев это длилось недолго, и раскол быстро восстанавливался. От одного или двух ударов раскол не сломается, Ван Линь понимал это. Все потому, что его душа все еще не была достаточно большой. Поэтому, чтобы пробраться через пространственную дыру, Ван Линь стал неистово поглощать всех попадавшихся ему существ. Он перестал искать новые трупы для переселения, а вместо этого выискивал в пустоте новых жертв и направлялся к ним, чтобы быстро проглотить. Такой образ существования длился довольно долго. Каждый раз, когда он находил новый раскол, он пытался ударить по нему, и с каждым разом его атаки становились все сильнее. Ван Линь понимал, что со временем наступит день, когда он сможет пробиться сквозь раскол. Но через какое-то время Ван Линь обнаружил, что почти все мистические существа в пустоте исчезли. Как бы долго он ни искал, он не мог ничего найти. Поэтому расширил территорию поисков и однажды обнаружил душу, которая могла сравниться с его собственной. Ван Линь впервые встретил такую же большую душу, как его собственная. «Ты пересек границу». Смутный звук проник в душу Ван Лина. Ван Линь удивился и тотчас же таким же манером расширил действие собственной души. «Как отсюда выбраться?» «Выбраться? Зачем тебе отсюда уходить?» «Это невозможно», — послала сообщение другая душа, затем медленно отлетела назад и исчезла. Из слов этой души Ван Линь догадался, что здесь ему могут встретиться и другие души, такие же сильные, как его собственная, а может и сильнее. И вокруг каждой души была территориальная граница. Если пересечь ее, то можно ввязаться в смертельную битву, в результате которой победитель поглощает проигравшего. После такой неожиданной встречи Ван Линь развернулся обратно. По пути ему встретились три божественных сознания, таких же больших, как он сам. После встречи с ними он понял, что самостоятельно он сможет пробиться через пространственный раскол. Но Ван Линь был намерен вернуться в мир. Задумавшись на некоторое время, он разработал безумную схему и в тот же день он раскинул свое божественное сознание по сторонам как можно шире и вскоре покрыл собой всю территорию. Чем сильнее распространялась его душа, тем лучше она парила. Ван Линь внимательно все проверил, пока не обнаружил небольшой раскол. Он без колебаний направил туда свое божественное сознание. Как только оно вошло в раскол, его тут же отсекли и раскол закрылся, скрыв за собой часть божественного сознания. Настроение Ван Лина не изменилось. Он продолжил ждать появления новой пространственной дыры. Глава 120. Возвращение Ван Лина. А в это время Сюйхао, ученик шестого поколения школы Лин у страны культивации третьего ранга Цзюйлу, сидел на огромном шлифовальном камне и переставлял свои оставшиеся трофеи, собранные за последние несколько лет. Внезапно его нефритовая лента, передающая звук, замерцала. Сюйхао нахмурился, приложил ленту ко лбу и в его божественном сознании вдруг зазвучал резкий голос. «Скорее на северо-западную позицию на 48 градусов, там брошенная душа», говоривший был его другом, которого он встретил на внешнем поле боя, Гэян. Они оба были на поздней стадии заложения основы и часто объединялись, чтобы убить противника и заполучить сокровища. Выражение лица Сюйхао изменилось, когда он услышал это. Он впал в абсолютный восторг, ведь на внешнем поле боя душа считалась очень ценным сокровищем, даже более редким, чем новое магическое оружие. Только люди с высоким уровнем культивации способны после своей смерти оставлять свой инь-инь. После того, как инь-инь исчезает, не остается и следа от души. Сюйхао не знал, какую особенную роль играют божественные сознания, но он помнил, когда посланник из страны культивации высшего ранга выдавал список, божественное сознание было в первой десятке. Если предоставить один из предметов из списка, то этому человеку выдавалось поощрение. Думая об этом, сердце Сюйхао забилось чаще. Не колеблясь, он полетел в северо-западном направлении. Когда он прибыл туда, он обнаружил толпу уже собравшихся людей. Вдалеке виднелась огромная оболочка с огромной голубой факулой внутри. Факула бездвижно висела в воздухе. В глазах Сюйхао вспыхнула жадность. Он быстро открыл дорожную сумку, вытащил черные вилы и начал пробираться сквозь толпу. В это время Ван Линь смиренно ожидал появления новой пространственной дыры. После долгого времени в пределах его божественного сознания вдруг появились 8 расколов. Ван Линь тут же отсек 8 частей от своего божественного сознания и направил их в эти расколы. Он продолжил таким образом. Божественное сознание Ван Лина все уменьшалось и количество душ, которые он отсылал через разломы, все увеличивалось. За последние 3 года внешнее поле боя превратилось в оживленный улей. С тех пор как 3 года назад Сюйхао и Гэян поймали такую душу, все команды по зачистке словно обезумели, так как почти каждый день на внешнем поле боя появлялись новые части божественного сознания. Такое количество божественного сознания трудно представить. Такое явление однозначно заинтересовало бы страны культивации высшего ранга, но за эти 3 года они ни разу никого не прислали. Внешнее поле боя стало очень нестабильным. Люди внутри не могли выйти, а те, кто остался снаружи, не могли войти. Наконец, после некоторых исследований, все пришли к выводу, что проблема заключается в пространственных дырах. За последние десятилетия появилось слишком много пространственных разломов, особенно рядом со входом. Центры власти стран культивации 4 и 5 ранга пришли к выводу, что внешнее поле боя было на грани разрушения. В такое время, даже внутрь проникнет мастер на стадии Янинь, это скорее всего вызовет неотвратимые последствия. Что касается центров власти стран культивации 6 ранга, они догадывались, что цена восстановления будет слишком высокой. Даже если они знали, что на внешнем поле боя скопилось такое количество божественного сознания, за его восстановление пришлось бы заплатить намного больше, поэтому этот вопрос они переложили на страны 5 ранга. Но, что важнее всего, это внешнее поле боя было не одно, поэтому восстанавливать поле, которое уже было на грани разрушения, не обязательно. Поэтому, когда восстанавливающие заклинания переставали действовать, от внешнего поля боя обычно просто избавлялись. Но больше всего эти могущественные люди думали о том, что бюджет внешнего поля боя был рассчитан как минимум на 1000 лет, так почему они так много растратили всего за 10 лет? Если бы они знали, то им пришлось бы выследить Ван Лина, потому что именно его постоянные попытки вернуться назад привели к этому. В пространственных дырах и на внешнем поле боя время шло по-разному. 100 лет в пустоте равнялись всего 1 году на внешнем поле боя. Если точнее, то 7 лет, в течение которых Ван Линь пытался пробиться во внешний мир, на самом деле равнялись 700 годам. 700 лет беспрерывных попыток пробиться через разлом привели к ускоренному разрушению внешнего поля боя. Теперь ни один культиватор из страны культивации 4 или 5 ранга не смел сюда заходить. Только с помощью нефритовых лент, передающих звук, они смогли предупредить культиваторов из стран культивации 3 ранга прекратить зачистку и вместо этого искать души, а когда откроется проход, тотчас же покинуть внешнее поле боя. Ван Линь потерял свет времени. Его божественное сознание становилось все слабее и меньше, и в итоге он прекратил отсекать от него части, вместо этого принявшись ожидать открытия нового разлома. В этот день в пределах божественного сознания Ван Лина открылась огромная дыра. Она была в несколько раз больше предыдущих привычных разломов, и Ван Линь, не раздумывая, бросился внутрь. Магическое оружие привлекло внимание Малина. Его характеристики были похожи на тот луч света, за которым он гнался когда-то давно. Это оружие летало самостоятельно. Малян вот уже 3 сутки гнался за ним и теперь чувствовал невероятную усталость. Он посмотрел прямо вперед, криво улыбнулся и полетел дальше на своем фиолетовом летающем мече. Он вспомнил о своем челноке и подумал, будь он у него сейчас, ему бы не пришлось так долго гоняться и выбиваться из сил. Думая об этом, Малян сразу вспомнил луч света. Почти 10 лет он гадал, что ж было внутри того луча, что заставило даже одного из представителей расы гигантских демонов гнаться за собой. Это должно было быть какое-то необычное оружие, мощь которого перечила воле небес. Каждый раз, когда он о нем вспоминал, он не мог сдержать досадных стонов и вздохов. «Я не могу ввязываться в драки до открытия прохода во внешнее поле боя. Я сумел продержаться здесь 50 лет, и когда проход откроется, я, наконец, попаду домой». Последние несколько лет выдались довольно опасными, появилось столько божественных сознаний. Когда догоню этот летающий меч, сразу же вернусь на место сбора. О, младшая сестра, дождись меня, не принимай предложение старшего, у этого животного мышцы вместо головы. Только я схожу по тебе с ума, думал Малян, продолжая погоню. Но прошло 50 лет, интересно, как теперь выглядит младшая сестра. Эх, она практикует метод культивации бога войны. А по слухам, он производит благоприятное действие на внешность. Если она выглядит как 30-летняя женщина, то я сдаюсь. КХМ, в этот раз из множества людей, вернувшихся из военной святыни, только 10 остались в живых. Глава станет центром их культивации. Кроме того, у меня еще осталась баночка с пилюлями, которую я приобрел довольно давно. Одной пилюли достаточно, чтобы сохранить молодость навсегда. Если я вернусь в облике 20-летнего юноши, разве она не сочтет меня привлекательным? Малян улыбнулся, почувствовал прилив энергии и прибавил скорости. Малян был вполне доволен собой. Внезапно издалека к нему направились 2 радуги. Они достигли Малина в мгновение ока. Одна из радуг вспыхнула впереди летающего меча, и на месте вспышки появился человек лет 30. С мрачным лицом он схватил своими большими руками летающий меч и, даже не глядя на него, спрятал в дорожную сумку. Затем он повернулся и хмуро взглянул на Малина. В это же время приземлилась 2-я радуга, которой оказался мужчина средних лет, одетый во все черное. Он стал позади Малина и слабо улыбнулся. Выражение лица Малина изменилось, и он ошеломленно воскликнул: «Сюйхао, Гэян!» Малян мысленно выругался. Он не раз видел этих двоих издалека, поэтому сразу же их узнал. Эти двое заработали дурную славу убийствами людей ради сокровищ. Малян решительно снял свою дорожную сумку и кинул на землю перед Сюйхао. «Друзья, здесь все, что я собрал за эти годы, забирайте себе. Все, о чем я прошу, пощадите меня». Сюйхао помедлил, затем, проверив сумку с помощью своего божественного сознания, посмотрел ему в глаза и произнес, улыбаясь: «Ты самый безвольный человек, которого я встречал, но также самый понятливый. Ладно, я подарю тебе один шанс, убирайся». Малян почувствовал облегчение. Он хотел было уйти, когда вдруг выражение его лица изменилось и он закашлял кровью. Его грудь пронзил летающий меч, тело затряслось, и он ясно почувствовал, как жизнь покидает его. Держась из последних сил, он повернулся и посмотрел на Гэяна. С наполненным кровью ртом и слезящимися глазами, он сказал: «Ты». Гэян взмахнул рукой, летающий меч вернулся обратно к нему, и он ответил ледяным тоном: «Я не говорил, что ты можешь идти». Затем, даже не взглянув на него напоследок, он улетел вдаль. Сюйхао несколько раз покачал головой. Он знал, что Гэян злился из-за того, что Малян кинул сумку именно ему, ведь до этого они с Гэяном договорились, что она достанется тому, кто первый ее возьмет. Если бы Малян отдал сумку не ему, а Гэяну, он поступил бы так же. Сознание постепенно покидало Малина. В его глазах возник образ младшей сестры. Его глаза стали медленно зарываться, но в этот момент рядом с ним появился огромный пространственный разлом, через который проникла крупная душа. Как только эта душа появилась, она на секунду замерла, а затем проникла в лежавшее на земле тело. Через некоторое время Малян открыл глаза. В них пробежали искры. Рана на его груди быстро затянулась, и вскоре он полностью восстановился, после чего он произнес ледяным тоном: «Тен Хаянь, Ван Линь вернулся. Божественное сознание, ко мне». Внезапно куски божественного сознания Ван Лина на всем внешнем поле боя, будь они в чьей-то дорожной сумке или очищенные, или в чьем-то теле, все они одновременно задрожали. Куски его божественного сознания из чужих сумок и магического оружия начали слетаться со всего поля к месту расположения Ван Лина. Всех культиваторов, которые собрали части божественного сознания Ван Лина, охватила невиданная до сих пор паника. Глава 121. Необдуманные поступки. Союз культивации – довольно большая организация, в которую входит множество стран культивации, за исключением нескольких человек, остальным же ничего не известно. Для того, чтобы стать членом союза, нужно быть как минимум страной культивации шестого ранга. В сущности, все страны культивации были подданными союза культивации, но на самом деле, у стран-членов союза не было ни желания, ни времени, чтобы ними заниматься. Поэтому все страны культивации ниже шестого ранга были косвенно связаны со странами шестого ранга, управлявшими планетой. За последние 100 тысяч лет страна Чжуцуи сумела стремительно подняться с первого ранга до шестого. Из-за таких семимильных темпов она стала известна как страна культивации, которой быстрее всех удалось достигнуть шестого ранга. После того, как страна достигла шестого ранга, ее наградили планетой, символом всех стран культивации шестого ранга. Эта планета была названа в честь самой страны, планета Чжуцуи. На планете Чжуцуи воля страны Чжуцуи была гласом Божьим. Планета Чжуцуи состояла из 18 стран культивации пятого ранга. Когда страна культивации достигала пятого ранга, стране культивации шестого ранга за это даровали 10 внешних полей боя. Другими словами, на всей планете культивации было 180 внешних полей боя, поэтому каждый раз, когда одно из них приходило в упадок, оно оставалось в таком состоянии долгое время, пока кто-то не проявлял желание потратить огромное количество ресурсов на его восстановление. Других путей не было. Каким образом внешние поля боя открывались или куда вели пространственные дыры, никто из стран культивации пятого ранга не знал. Говорили, что заклинание, открывающее внешнее поле боя, предоставлялось только странам шестого ранга, причем открывать его странам низшего ранга строго запрещалось. Каждая страна культивации пятого ранга контролировала множество стран четвертого ранга. Таким же образом каждая страна четвертого ранга управляли странами культивации третьего ранга. Насчет стран культивации второго ранга, то согласно нормам Союза культивации, никому не позволялось вмешиваться в их дела, и они могли свободно развиваться. Чжая была страной культивации третьего ранга на планете Чжуцуи. Она находилась под контролем страны четвертого ранга Цинлун, которую в свою очередь контролировала страна культивации пятого ранга расы гигантских демонов. Каждый раз, когда открывалось внешнее поле боя, собирали всех мастеров Янинь региона Чжая, которые обязаны были пойти без сопротивления или возмущения. В прошлом школе Хэн Юэ довелось отправить 5 своих предков Янинь. Этого нельзя было избежать. Они обязаны были пойти, чтобы защитить школу Хэн Юэ. Никто не знал, умерли они или нет, но школа Хэн Юэ все же была ликвидирована. Но винить в этом 5 предков было бы нечестно. На самом деле почти во всех странах культивации третьего ранга происходили подобные вещи. Такова правда. Естественный отбор – закон джунглей. Только сильнейшие имели право голоса, слабые могли только подчиниться. Права на возражение у них не было. Возможно, такие правила были слишком жестокими, но у членов общества культивации были иные ценности, нежели у смертных. Или, возможно, в глазах тех, кто заседал в союзе культивации, весь мир, вселенная представлялись огромной печью, и будь то смертный или практикующий, все они плавились в этой печи. С древних времен люди прислушивались к воле небес, они уделяли большое внимание пути и цели. Людям, практикующим сюсянь, не важна изысканность, они поднимаются с земли. Но после упадка древних времен из-за бедствия, союз культивации резко возвысился, и слово «даа» потеряло свой былой смысл, пп. «Даа» означает «путь небес». Оказалось, что в мире культивации, если ты пытаешь прожить без всяких желаний и стремлений, то ты обречен на гибель. Это ложный путь. Здесь действует только закон джунглей. Следование правилу естественного отбора общества культивации – единственный способ выживания. О результатах можно будет судить потом, но по крайней мере под руководством союза культивации все практикующие стали значительно сильнее, чем в древние времена, а этого вполне достаточно. А в это время на определенном поле боя в стране культивации пятого ранга расы гигантских демонов происходило нечто странное. Все культиваторы, собравшие части божественного сознания, дрожали от страха. На всей территории внешнего поля боя, будто метеориты, в одну точку слеталось множество божественных сознаний. Внешнее поле боя, которое уже находилось на стадии разрушения, больше не могло выдержать колебаний, вызванных божественными сознаниями, и начало крушиться. Внезапно на отдельном большом участке поля появилась огромная дыра, а затем, ее словно поглотил большой невидимый рот, и она исчезла. Одновременно из этой огромной дыры вышла громадная душа, которая затем с энтузиазмом начала все всасывать, из-за чего на этом участке начали появляться множество мистических дымообразных существ, похожих на те, что когда-то поглотил Ван Линь. Подобное происходило в нескольких местах внешнего поля боя. Всего таких божественных сознаний оказалось 3, все они вышли из пространственных дыр, образовавшихся из-за начавшегося разрушения поля. Это бесчисленное количество мистических существ яростно двинулось вперед, увидев людей и материалы, которые они несли. Их без преувеличения можно было назвать саранчой. Все культиваторы на внешнем поле боя на всех парах бросились к проходу во внешний мир. Они боялись, что, если они промедлят хоть секунду, их тут же проглотит. Повсюду сверкали огни мечей, пытавшихся сбежать. Как только появились эти 3 больших божественных сознания, глаза Ван Лина вспыхнули. Он уже знал об этих 3 сознаниях, они были его соседями в пространственной дыре. Все божественные сознания, которые он успел рассеять за эти 3 года, постепенно собирались воедино. И с каждым кусочком божественное сознание Ван Лина росло, медленно возвращаясь к своему истинному размеру. Ван Линь не беспокоился. Он сел, скрестив ноги, и попытался приспособиться к этому странному телу. В это же время несколько таинственных существ, витавших в воздухе словно призраки, издалека увидев Ван Лина, приблизились к нему. Они немного помедлили, держась на расстоянии, но в конце концов не смогли удержаться перед таким лакомством и начали его окружать. Когда они были всего в десятке метров от Ван Лина, он вдруг открыл свои ледяные глаза и сказал, как опрометчиво. Из тела Ван Лина внезапно вышло огромное сознание, и таинственные существа, увидев этого хищника, дрожа от страха, бросились назад. Но они не успели уйти далеко, так как божественное сознание Ван Лина быстро их настигло, и за один раз проглотило сразу несколько существ. Пока оно продолжало свою трапезу, Другое божественное сознание передало сообщение остановиться. Ван Линь фыркнул и не просто не остановился, но вместо этого начал пожирать еще быстрее. Когда он закончил, другое сознание только вздохнуло и промолчало. Божественное сознание Ван Лина к этому времени вернулось в свою прежнюю форму. Все, кто пересек границу, его божественное сознание раскинулось по сторонам, вызвав при этом колебания, которые в мгновение распространились по всему полю. Три огромных божественных сознания, которые вышли из пространственных дыр и сейчас поглощали все вокруг, резко остановились. Они направили свои сообщения Ван Лину. «Ты очень сильный, мы не ожидали, что выберешься сюда. Пространство здесь начинает разрушаться. А наша миссия, как пожирателей душ, состоит в том, чтобы избавиться от всех этих душ и остановить разрушение внешнего поля боя. Ты тоже поглотил несколько душ, так почему вмешиваешься? Новорожденный пожиратель душ, мои души задели тебя, хотя они были наказаны. Но поглощение душ – это наша миссия с тех пор, как я и остальные появились на свет. Даже если мы этого не сделаем, то придут другие пожиратели душ и поглотят их вместо нас». Сказав то, что должны были сказать, три божественных сознания не стали и дальше поглощать души, они ждали ответа Ван Лина. Они воспринимали его как равного. Ван Линь впервые слышал о пожирателях душ. Он ненадолго задумался, приводя в порядок мысли и воспоминания. Он знал, что, когда проход во внешний мир откроется, внешнее поле боя окончательно распадется. Он переживал, откроется ли этот проход вообще. «Я не хочу останавливать вас, но прошу сбавить обороты до тех пор, пока внешнее поле боя не разрушится». «Хорошо, как пожелаешь, я согласен, но охоту на заблудшие души нельзя остановить». После взаимного согласия, Ван Линь направил свое тело по направлению к проходу во внешний мир. Дорогу он нашел в воспоминаниях Малина. На протяжении всего пути, когда заблудшие души замечали Ван Лина, они тут же скрывались от страха. По пути Ван Линь чувствовал себя неуютно в новом теле. Хотя у Малина были довольно неплохие духовные корни и хороший талант, это тело было в несколько раз лучше Ван Лина, но как только он в него вошел, это тело нужно было очистить, чтобы завладеть им полностью. Сейчас в этом теле совсем не было духовной силы, Ван Линь управлял им только с помощью духовного сознания. Ему срочно нужно было найти место для закрытой практики, чтобы очистить тело и подстроить его под свою душу, и, наконец, вернуться в страну Чжао. Ван Линь внезапно остановил свой полет и посмотрел на северо-запад. Немного помедлив, он направился туда. Через некоторое время он заметил три радуги, за которыми гнались больше 10 заблудших душ. Из-за разницы в скорости, они быстро их настигали. Чжа Цзыхун была ученицей военной святыни страны культивации третьего ранга Хофэн. Сейчас она молчала, сжав губы. Ее волосы растрепались, со лба стекал пот, а духовная сила в ее теле была почти на пределе. На ее лице было выражение скорби и негодования, но также страха. Она отчаянно пыталась оторваться. «Боюсь, что из всех учеников военной святыни выжили только мы трое». Чжа Цзыхун печально улыбнулась. «Еще три дня назад в живых было 10 человек из военной святыни. Кто бы мог подумать, что внешнее поле боя начнет разрушаться, и здесь появятся эти странные существа. Они со всей свирепостью стали набрасываться на культиваторов, поглощать плоть и кровь, оставляя лишь сухие скелеты. И эти странные существа предпочитали прятаться в этих трупах. Поэтому при виде них, люди тут же впадали в панику. 10 человек из военной святыни покинули это место 4 дня назад. Глава 122. Убей его. Из 10 людей военной святыни, за исключением Малина, который покинул это место 4 дня назад, за последние 3 дня осталось всего 3 человека. Чжа Цзыхун с горечью вздохнула и обернулась назад, взглянуть на странных существ, которые приближались к ним. Она закрыла глаза, и в ее воображении невольно всплыло лицо Малина. Этот Малян всегда был робким, боялся умереть, но в то же время он был толстокожим. Сколько бы его ни били, ему было все равно. Так как младшая сестра Тун не могла терпеть его рядом с собой, она сделала все, что могла, чтобы отправить его на внешнее поле боя. Если бы я не спасала его каждый раз из-за жалости, он скорее всего умер бы. Но у этого Малина все же есть совесть. Несколько дней назад он дал мне несколько таблеток, сохраняющих молодость, но я не знаю, настоящие они или подделка. В такой отчаянной ситуации, пытаясь сбежать, Чжа Цзыхун думала о том, что первым приходило в голову. Но внезапно она услышала рядом с собой крик старшего Яна. «Малян, беги!» Чжа Цзыхун удивилась, увидев юношу, летевшего в их сторону. У него были тонкие черты лица, но он излучал ледяную ауру, а на его груди виднелись пятна крови. «Младший Ма, на этот раз мы обречены, увы», — старший Ян вздохнул. На вид ему было около 30 лет, а на его лице уже отпечатался след печали. Ван Линь взглянул на троицу, но ничего не сказал. В это время больше дюжины заблудших душ резко остановились. При виде на Ван Лина они испытали страх. Ван Линь фыркнул и пустил волны своего божественного сознания. «Уходите!» В охватившей их внезапной панике, заблудшие души резко развернулись назад и тут же исчезли. Чжа Цзыхун непонимающе смотрела на происходящее. Она не могла понять, почему эти существа улетели так внезапно. Она повернулась к Ван Лину. В ее голове возникла безумная догадка. Может, они испугались Малина, но затем она отбросила эту мысль. Остальные двое учеников из военной святыни были в недоумении. Когда к ним пришло осознание того, что они выжили, атмосфера стала более расслабленной. Старший Ян, будучи самым старшим в их группе, огляделся вокруг с оставшимся чувством страха и быстро произнес: «Младшая сестра, не знаю, почему те существа не напали на нас, но не стоит оставаться здесь. Пойдем к проходу во внешний мир, нужно выбираться отсюда поскорее». Чжа Цзыхун вздрогнула, кивнула в ответ и обратилась к Малину. «Младший Ма, у тебя самый низкий уровень культивации. Держись возле нас и не позволяй этим тварям атаковать свое тело, иначе они уничтожат твою душу». Затем другой ученик военной святыни нетерпеливо обратился: «Хватит болтать, если не собираетесь идти дальше, то я сам пойду», и быстро вышел вперед. Из воспоминаний Малина, Ван Линь знал, что этого юношу звали Линь Тао. Старший Ян быстро последовал за ним, не желая там оставаться. Чжа Цзыхун посмотрел на Ван Лина и прошептала: «Осторожно», и тоже пошла вперед. У Ван Лина даже не было возможности что-то сказать, поэтому он, волоча ногами, медленно последовал за ними. Причина, по которой он спас этих троих, в дополнение к остальным планам, заключалась в том, что в своих воспоминаниях Малян был очень благодарен Чжа Цзыхун. А так как Ван Линь сознательно взяли тело его, он чувствовал, что должен был как-то помочь ему взамен. Троица вместе с Чжа Цзыхун летела с особой осторожностью. Они даже вынули из дорожных сумок таблетки, чтобы увеличить свою духовную силу. Они были предельно осторожны. Чжа Цзыхун, достав больше таблеток, чем остальные, протянула несколько Ван Лину. Ван Линь, глядя на таблетки, не мог не вспомнить о своей собственной сфере, отражающей небеса. Жидкость, в которой замачивается шарик, становится лучшим лекарством для восстановления духовной силы. К сожалению, горлянку вместе со многими другими сокровищами, которые были в дорожной сумке, уничтожил Тен Хаянь. Ван Линь вздохнул, он чувствовал присутствие сферы в своем божественном сознании и даже очищенный кровью летающий меч. Казалось, будто они растворились в его божественном сознании. Но сейчас не время для исследований. Ван Линь ненадолго задумался и мысленно твердо решил найти место для закрытой практики, как только он выйдет из внешнего поля боя. Последние несколько дней культиваторы на внешнем поле боя постепенно стали замечать признаки разрушения, но это было не настолько важно. По сравнению с массивным разрушением, эти загадочные существа казались куда страшнее. Если внешнее поле разрушится, то люди, находившиеся в нем, просто исчезнут. Но когда человека поглощает одно из этих существ, его душа тоже поглощается, и перед смертью он кричит от боли, пока, в конце концов, не становится иссушенным трупом. Если бы культиваторы могли выбирать способ смерти, почти все выбрали бы смерть от разрушения поля, вместо поглощения заблудшими душами. На всем внешнем поле боя в общей сложности было 4 прохода во внешний мир. Группа Ван Лина из 4 человек летела в сторону ближайшего из них. Ван Линь ничего не сказал по этому поводу. Для него все проходы были одинаковыми, однако ними могли воспользоваться только люди с нефритовыми лентами. Те, кто вступает во внешнее поле боя, получают нефритовую ленту. Помимо защиты перед астральными ветрами, эта лента играет роль символа, необходимого для возвращения назад. У Ван Лина не было никакого символа, поэтому он не мог вернуться обратно в страну Чжао. Сейчас, так как он занимал тело Малина, лучшим решением для него было пойти в страну Хофэн. Это еще одна из причин спасения троицы Чжа Цзыхун – заполучить нефритовую ленту. Конечно, если бы он смог найти Сюйха или Гаяна, было бы намного проще. Этих двоих ему нужно было убить, не только ради Малина, но и потому, что они знали, что Малян мертв. Поэтому, дабы не оставлять дела незаконченными, эти двое должны были умереть. Для этого Ван Линь связался со своими соседями из пространственной дыры и таким образом сделал все заблудшие души на внешнем поле боя своими глазами и ушами. Как только они найдут его, то тут же дадут знать. Пока об этих двоих ничего не было слышно, значит, они были мертвы. А в это время, после недели полета, троица Чжа Цзы Хун лишь недоуменно потирала затылки. Они все не могли понять, почему странные существа игнорировали их. Даже, когда они попадались им на глаза, то тут же поворачивали обратно, словно пытаясь спасти собственные жизни. После множества таких встреч, в конечном счете они привыкли к подобным явлениям и часто, завидев этих существ издалека, даже не останавливались перед ними, а всего лишь снижали скорость, дожидались, когда существо уйдет, и снова набирали скорость. Но что самое странное, однажды существо появилось прямо перед Чжа Цзы Хун и хотело было атаковать, но резко остановилось, будто увидев невообразимый ужас, закричала и быстро отступила назад в панике. Трое попутчиков Ван Лина не были дураками. Естественно, у них зародились подозрения. Они сопоставили время и события, и поняли, что ответ заключался в теле Ван Лина. Но Чжа Цзы Хун не решалась спросить его об этом, так же, как и двое других предпочли сделать вид, будто ничего не замечают. Они не хотели ничего спрашивать, потому что чувствовали, если Ван Лина заденут их слова, то они могут лишиться жизни. Взгляд ученика по имени Линь Тао внезапно вспыхнул. Он не понял, что произошло в его голове, но его взгляд вернулся в норму, без всяких признаков отклонений. Заметив, что проход во внешний мир был уже недалеко, они прибавили скорости. Когда они приблизились еще больше, то сразу заметили остальных культиваторов, направлявшихся туда же. Ван Линь уже проверил территорию с помощью божественного сознания. Снаружи прохода собралось немало людей, ожидавших своей очереди. Также там была завеса из белого света, прикрывавшая проход и выполнявшая защитную роль. Снаружи прохода в воздухе витало немало высохших трупов. Все они хотели попасть в проход, попались заблудшим душам, которые впились в их тела. Проход из внешнего поля боя обычно был закрыт, но в определенное время он открывался и оставался открытым 2 дня. Люди на территории прохода смотрели на то, что происходило снаружи и чувствовали страх. Но постепенно они заметили, что заблудшие души не могли пройти сквозь белую завесу, так что они были в безопасности. Во время полета выражение лица Ван Лина изменилось. Он получил сообщение от своих соседей. Тех двоих нашли мертвыми, а их дорожные сумки будут доставлены заблудшими душами. Совсем скоро к ним издалека направилась мистическая двурогая душа. Троица Чжа Цзы Хун не обратила на это внимания, но, когда душа подобралась совсем близко, они беспомощно взглянули на Ван Лина. В это время заблудшая душа остановилась прямо перед троицей и бросила 3 дорожных сумки в руки Ван Лина. После этого заблудшая душа немедленно развернулась и улетела. Ван Линь, сверкая глазами, посмотрел на заблудшую душу и вдруг сказал: «Стой!» Заблудшая душа, дрожа, повернулась к Ван Лину. Ван Линь, не глядя на троицу Чжа Цзы Хун, подошел к душе и наклонился вперед. Количество заблудших душ, что проглотил Ван Линь, должно было достигать около 8000-10000. Сам он не считал, но он сразу заметил, что с этой заблудшей душой что-то было не так. Души, которые проглотил Ван Линь, фактически были телами божественного сознания, настроенными на выживание. У них не было интеллекта, а только естественный инстинкт все поглощать. Но заблудшая душа перед Ван Линем казалась другой. Ее тело было устроено достаточно сложно, будто она проглотила большое количество душ, не переваривая их, оставив в теле глубокие метки. Когда эти метки накапливались в определенном количестве, тело заблудшей души меняло свою форму. Глаза Ван Лина сверкнули. Внимательно разглядев тело этой заблудшей души, он почувствовал то же, что и перед Яньинь Си Тунана в мире снов. Можно было сказать, что они имели нечто общее. «Убей его», — сказал Ван Линь, указав правой рукой на Линь Тао. Глава 123. Демон. После слов Ван Лина лица тройки Чжа Цзы Хун побледнели, особенно Линь Тао, который тут же попытался сбежать. Услышав команду, заблудшая душа без промедления направилась прямо к Линь Тао. Чжа Цзы Хун стиснула зубы. В душе она хотела все это остановить, но на деле не смогла даже рот открыть. Старший Ян тяжело вздохнул, на его лице отразилось сплетение эмоций. Линь Тао бежал со всех ног. Он двигался не по прямой, а с замысловатыми поворотами, пытаясь запутать заблудшую душу. Он знал, что, если попытается сбежать, заблудшая душа обязательно его догонит. Если же ему удастся оторваться, то он уже не сможет вернуться обратно к проходу, ведь внешнее поле боя слишком большое. Задумавшись об этом, он произнес: «Предок, мы с Малином не друзья. За все время, что я был учеником, мы с ним почти не разговаривали. Старший, пощады я согласен стать вашим рабом, если предок простит меня». В это время заблудшая душа подобралась к нему совсем близко. Ван Линь улыбнулся и взглянул на него, затем махнул правой рукой, и душа тотчас же остановилась. Лоб Линь Тао покрылся потом, но он не решался его вытереть. Стоя в покорной позе, он сказал: «Предок, вы, должно быть, мастер из страны культивации высшего ранга. Для Линь Тао честь стать вашим рабом. Я и звука лишнего не пророню». На этом он сложил руки в виде печати и приложил их ко лбу. Внезапно сверкающая полупрозрачная кровавая сфера проскользнула между его бровей и медленно подплыла к Ван Лину. Как только кровавая сфера появилась, Линь Тао заметно ослаб. Он нервно взглянул на Ван Лина. Ван Линь взмахнул рукой и схватил сферу, затем посмотрел на старшего Яна. Увидев, что Ван Линь принял сферу, Линь Тао почувствовал облегчение. Он знал, что его незначительная жизнь спасена. Он был довольно смышленым и первым заметил странное поведение Ван Лина. Он догадался, что Малян умер, и этот человек занял его тело, но говорить об этом остальным не стал. Линь Тао понял, что следовать за Ван Линем – это единственный способ выбраться отсюда. Даже если бы Ван Линь не убил его, а просто бросил одного, он все равно умер бы. Поэтому, учитывая все эти факторы, как только Ван Линь приказал заблудшей душе убить его, Линь Тао понял, что Ван Линь все узнал. Поэтому он не стал прикидываться дураком, это только привело бы к скорой смерти. Именно поэтому Линь Тао добровольно стал его слугой и отдал сущность своей души и кровь Ван Лину. Теперь, когда его душа и кровь были в руках Ван Лина, если ему захочется, он сможет просто от них избавиться. И Линь Тао уже не мог ничего поделать, кроме как следовать за Ван Линем. Линь Тао быстро подошел к Ван Лину и направил острие своего летающего меча в сторону двоих спутников. При этом он не сомневался ни секунды. Он понимал, что теперь, когда он стал рабом, ему придется с этим столкнуться. Мужчина по имени Ян улыбнулся и мысленно вздохнул. Без колебаний он прижал руки ко лбу, и между его бровей проскользнула кровавая сфера, содержащая его душу и кровь, которая подлетела к Ван Лину. Он не позже Линь Тао догадался о странности Ван Лина. Он понял, что телом Малина завладел кто-то другой. Всю дорогу он нервничал, и сейчас, наблюдая за таким поворотом событий, он решил стать рабом Ван Лина. В конце концов, по сравнению с жизнью и смертью, гордость не так уж и важна. Кроме того, Ван Линь скорее всего был культиватором из страны культивации высшего ранга, должно быть, он предок. Даже те заблудшие души боялись его. Поэтому, если он последует за Ван Линем, ему могут открыться новые возможности. Отдав свою кровавую сферу, он посмотрел на младшую сестру Чжа Цзыхун и утешительно произнес: «Младшая сестра, ты». Чжа Цзыхун махнула рукой и, глядя на Ван Лина, сжала губы и прошептала: «Предок, вы заняли его тело. Малян жив или мертв?» Она спокойно посмотрела Ван Лину прямо в глаза. Она хотела задать этот вопрос с тех пор, как заметила странности в поведении Ван Лина. Ван Линь взглянул на нее и ответил: «Мертв». Чжа Цзыхун почувствовала облегчение. Неважно, правда это была или нет, она больше ничего не хотела спрашивать. Интуитивно она чувствовала, что он не врал. Пусть в его глазах она была всего лишь ничтожным муравьем, но врать ему было незачем. Ничего больше не говоря, она отдала свою собственную душу и кровь. Три сферы, наполненных душами и кровью, витали в воздухе перед Ван Линем, пока он не открыл рот и не проглотил их. В его божественном сознании тотчас же появились три слабых огонька. Теперь он в любой момент мог рассеять их души. На самом деле теперь Ван Лину не придется скрываться. Любой, кто был знаком с Малином, в конечном итоге заметил бы странности в его поведении. А если учесть то, что заблудшие души боялись к ним подходить, тут любой смог бы догадаться. Ван Линь не был кровожадным человеком, но если эти трое будут вести себя неразумно, то у него не останется выбора. Он не мог допустить, чтобы люди догадались о том, что телом Малина кто-то овладел. Во внешнем мире это можно было легко обыграть, так как всем известно, что 50 лет на внешнем поле боя достаточно, чтобы вернуться совсем другим человеком. Чжа Цзыхун, старший Ян и Линь Тао, Все трое стали его рабами и теперь чувствовали себя более расслабленными, чем прежде. Стоя позади Ван Лина, Чжа Цзыхун одолевали смешанные чувства. Она знала, что ее считали красавицей. Раньше, в военной святыне многие ученики пытались добиться ее внимания, но она отвергла всех до единого. До тех пор, пока она не достигнет стадии Дзидан, Чжа Цзыхун не собиралась выбирать партнера для парной практики. Но сейчас, будучи рабом Ван Лина, если бы Ван Лин приказал ей спать с ним, мысли в ее голове вовсе перепутались. Она не знала, что такие вещи Ван Лина ни капли не интересовали. Собрав души и кровь, Ван Линь посмотрел на заблудшую душу, потер подбородок и с помощью божественного сознания связался с тремя соседями. «Эта душа, я хочу забрать ее». Три заблудших души некоторое время молчали, затем последовал ответ. «Новорожденный пожиратель душ, кажется, ты кое-что не понял. Душа не может покинуть это место. Заблудшую душу нельзя сравнить с нами, но так как это все равно душа, то она обладает духовной силой. Каждому существу, обладающему душой, необходима пища. То же самое касается и нас с тобой. Мы, пожиратели душ, не можем поглощать души непосредственно. Только поглощая заблудшие души, мы становимся сильнее. Человек с низким уровнем культивации не может устоять перед лицом сильной души. Но даже если уровень культивации высокий, перед несколькими заблудшими душами человеку тоже не устоять. Для нас заблудшие души являются оружием, рабами и едой. Ты не задумывался, каковы будут последствия, если заблудшая душа попадет в мир живых? Новорожденный пожиратель душ, знай, что как только заблудшая душа окажется в мире живых, даже если их будет немного, то произойдет катастрофа. В мире живых заблудшие души называют демонами. Если их будет больше, чем людей, то мир живых превратится в мир мертвых, похожий на то, откуда мы пришли. И в таком месте одна из заблудших душ в итоге станет пожирателем душ. Существуют границы и правила, разделяющие мир живых и мир мертвых. Те, кто их нарушает, обрекают себя на смерть. Эта информация оказалась новой для Ван Лина. Помолчав некоторое время, он спросил, к какому миру относится это внешнее поле боя. С тех пор, как открылось это место, границы между миром мертвых и миром живых были полностью нарушены. Но даже в таком случае заблудшие души не могут просто так выходить сюда из пространственных дыр. Обычно они появляются только перед полным разрушением. Другими словами, ты тоже не можешь уйти, не говоря уже об этой заблудшей душе. Если хочешь, я могу отдать тебе эту заблудшую душу, но, в конце концов, тебе придется вернуться с нами в мир мертвых. Такова миссия всех пожирателей душ. Постепенно голоса трех соседей стихли. Ван Линь смотрел в пустоту, когда внезапно выражение его лица изменилось. Троица Чжа Цзыхун все это время молча смотрела на Ван Лина. Их лица постепенно становились все более хмурыми, сердца начали колотиться, они начинали нервничать. Линь Тао переживал о том, что Ван Лину разонравится идея оставлять в живых любых свидетелей, и он решит убить их. Чжа Цзыхун все еще думала о постельных сценах и не могла привести в порядок свои мысли. Старший Ян думал не только о жизни и смерти, он переживал, что Ван Линь решит оставить тело Малина и вместо этого заберет его собственное. Ван Линь с мрачным выражением лица быстро направился вперед к проходу во внешний мир. Переглянувшись, троица Чжа Цзыхун последовала за ним. Заблудшая душа плелась позади всех. Чем дальше они продвигались, тем больше трупов попадалось на пути. Но стоило Ван Лину приблизиться к ним, как заблудшие души, таившиеся внутри, тут же разлетались по сторонам. Естественно, все культиваторы, убегавшие в панике, стали обращать внимание на такое необычное зрелище, а затем начали следовать за группой Ван Лина. Но Ван Линь продолжал идти вперед, не глядя назад. Заблудшие души осторожно поглотили одного культиватора в конце колонны и, заметив, что Ван Линь не обратил на это внимания, они тут же слетелись вместе. Крича, культиваторы падали на землю, поедаемые заживо. Через день на горизонте показался проход во внешний мир. Здесь все кишело трупами и заблудшими душами. Это место стало запретной территорией, и ни один культиватор не смел сюда приближаться. Даже если кому-то посчастливилось бы сюда попасть, то его тут же поглотили бы заблудшие души. В радиусе 10 миль, не считая тех, кто выжил ранее и группы Ван Лина из 4 человек, больше не было ни одной живой души. Глядя на проход, Ван Линь задумался, а затем обратился к троице Чжа Цзыхун. «Вы трое, войдите в проход». Они не смели ему отказать и, стиснув зубы, полетели вперед. Заблудшие души уже получили приказ Ван Лина и не стали препятствовать троице. Пронаблюдав за тем, как троица свободно вошла внутрь, Ван Линь отошел назад, нашел удобное место и сел, скрестив ноги, продолжая наблюдать за проходом во внешний мир. Его глаза сверкнули. Он протянул вперед руку и схватил заблудшую душу, которая тряслась неподалеку от него. Он подтолкнул ее к проходу. Заблудшая душа начала сопротивляться, но все же выполнила приказ Ван Лина и поплыла к проходу. «Пепе, это жертвенная душа, а не та, которую Ван Линь хотел забрать себе». Глава 124. Закон этого мира. Заблудшая душа напряженно приближалась к проходу во внешний мир. Ван Линь задержал дыхание, его глаза загорелись, пока он внимательно за ней наблюдал. Десятки людей, собравшихся возле прохода, заметив заблудшую душу, тут же расступились в разные стороны. Достав магическое оружие, они нервно наблюдали за каждым действием души. Когда душа подобралась ближе, всеобщее напряжение возросло, и затем душа подошла к завесе из белого света снаружи прохода. Ван Линь продолжал наблюдать, сохраняя спокойное выражение лица. Как только душа вошла в проход, она тотчас же превратилась в дым. Толпа людей на территории прохода возликовала, напряжение сошло с их лиц, и они сразу почувствовали себя уверенней. Эта белая завеса могла их защитить. Новорожденный пожиратель душ – это бесполезно. Это проход в мир живых, любая душа, которая в него войдет, будет уничтожена по закону. Пока голоса звучали в его божественном сознании, Ван Линь сохранял безразличное выражение лица. Он задумался, глядя на проход во внешний мир. Через некоторое время его глаза сверкнули и начал двигать руками в разных направлениях, приказав почти 10 заблудшим душам подойти ближе. Ван Линь мысленно фыркнул, когда 10 душ одновременно ринулись к проходу, не в силах противостоять Ван Лину. Не дойдя до световой завесы, они растворились. Ван Линь восторжествовал, когда кое-что заметил. Как только души касались световой завесы, внезапно появлялась черная шелковая нить, которая проникала в их тела и заставляла их рассеиваться. Каким образом появлялась эта нить, Ван Линь не знал, так как она двигалась слишком быстро, и он мог разглядеть лишь ее призрачный след. В голове у него появились сомнения. Не теряя времени, он раскинул свое божественное сознание и, собрав почти 1000 заблудших душ, направил их к проходу во внешний мир. Души тут же бросились вперед. Люди на территории прохода начали кричать в панике. Кто-то из них побледнел, а кто-то побагровел. Когда к ним подлетали одна или две души, они испытывали страх. Когда рядом оказались 10 душ, они впали в панику, а теперь, увидев 1000 душ, направлявшихся к ним, нельзя было и описать того ужаса, который они испытали. Некоторые даже закрыли глаза от отчаяния, но большинство питали надежды на световую завесу. В то же время они готовились к тому, что завеса не выдержит перед таким напором душ. Они предпочли бы самоубийство, чем быть заживо поглощенным.